Глава 20. Багира прибежала через несколько секунд после того, как прогремел взрыв. Она была просто в восторге. Такого азарта она не испытывала никогда. Ее настроение почувствовали и Берет, и Смертник. «Не слишком радуйся», – успокоил Смертник Багиру. «Король тоже себя возомнил и нарвался. Наверняка подкрепление вызовут». «Ну ладно, ладно. Еще граната и уходим. Только не торопись. Лучше вообще не атакуй, если не уверена. Поняла?» Последний вопрос снова был лишним. На этот раз Багира устремилась обратно к загорающимся людям с рюкзаками. К ее величайшему огорчению, они ушли от границ тумана и настороженно ходили справа за углом во дворе дома. Соваться туда было опасно. А вот прямо она увидела и почувствовала своих. Там были не все. Не хватало ее лучших учеников, которых она упорно учила бегу. Не было и коренастого добряка с вечно голой головой. Они были где-то близко, только не совсем понятно где. Багира решила подождать. Терпения у нее хватило бы и на четверых. Боцман, заряжая ракету, слушал наставления от телескопа. «Не в подъезд стреляй, а в окно над козырьком. Понял?» Ужасающий силы взрыв застал внешников врасплох. Мощное пламя полыхнуло из приоткрытой двери подъезда и окна над ним, как вспышка на солнце. От ослепительно яркой вспышки на время ослепли те, кто находился лицом к подъезду. Мгновенный шок для некоторых сменился паникой. Со второго этажа школы по внешникам ударили автоматчики. Солдаты не знали, где укрыться. Несколько человек бросились в туман. Багира увидела бегущих прямо на нее людей и сначала пожалела, что у нее во рту граната. Но она прекрасно управилась с тремя внешниками в тумане и с помощью острых когтей, мгновенно подкрадываясь к ним сзади. Последний уже услышал сдавленные крики и открыл стрельбу во все стороны, но сделал он это слишком поздно. Разделавшись с ним, Багира решила проверить двор, где горючая смесь полыхала возле подъезда ярким пламенем. Со второго этажа школы стреляли свои, но они вынуждены были делать это осторожно. Фактически они уже не высовывали нос из квартир, дома напротив, по ним вели непрерывную стрельбу бандиты, а снизу им помогали несколько оставшихся в живых внешников в темной форме. Но главной опасностью был строчивший из багажника автомобиля мощный пулемет. Сметающий остатки стекла Курт заставил Стронгов присесть и принялся выгрызать дыры в железобетонных плитах. Примечание. Курт 6П59. Российский крупнокалиберный 12,7 мм пулемет на шкворневой установке 6У16 и стойке СП. Конец примечания. В него-то Багира и швырнула свою гранату, предварительно далеко выпрыгнув из-за угла. Пантера грациозно откинула голову назад, а затем рывком шеи и всего туловища точно направила щелкнувший круглый снаряд по направлению к пикапу. Багира успел заметить Мур, стреляющий из крайнего окна второго этажа. Он был поражен. Ему прежде никогда не доводилось встречать привидение, возникающее из воздуха и плюющее дергающейся головой чем-то похожим на черный мячик. Пантера исчезла сразу, как только застрочил автомат, направленный в ее сторону, а фугасная граната, брошенная пантерой, попала точно в цель. «Багира», — сказал молот. «Она», — подтвердил телескоп, Ребятам надо помочь и поскорее. Машины уже пришли. Багира примчалась к фонтану с чувством радости, переполняющей сердце. Ей хотелось взлететь высоко-высоко, туда, где днем летали ненавистные дроны, и ломать их, разрывая в мелкие клочья, как глупых голубей. Хитрый человек все понимал, но испытывал при этом чувство настороженности. Да, нужно было и ей вспомнить это чувство. Это единственно верное чувство на охоте, не позволяющее превратиться из охотника в добычу. Багира схватила смертника за штаны и дернула. «Нужно идти?» – на всякий случай спросил он, хотя уже получил внутренний ответ. «Да, давай скорее», – подтвердил Берет. «Я звуки слышу. Двигатель ревет. Эти будут посерьезнее, чем огнеметчики». Берет подхватил смертника, вытащил его из сухого фонтана, взвалил на плечи и потащил в направлении, подсказываемом Багирой. Она легко подправляла направление его движения, стукая твердым плечом. Выходя из тумана, увидели группу стронгов, ведущих перестрелку с противником. Серия коротких выходов в клок-стоп боцмана и кобры, идущих во главе группы, и их меткая стрельба в этом режиме при поддержке молота в режиме спидера не оставили шансов последним живым внешникам во дворе. Те вынуждены были стрелять и по окнам школы, и осматриваться вокруг. А удивительно точная стрельба крутых кинетиков, идущих сзади, заставила оставшихся в живых муров спрятаться внутри оконных проемов квартир. Те гранатометчики внешников, что могли бы нанести сокрушительный удар по стронгам, были убиты первыми в перестрелке из окон школы после огненного взрыва в подъезде. Они даже не успели опомниться. Точность стрельбы стронгов была удивительной. Почти все пули ложились точно в цель, при необходимости слегка изменяя свою траекторию. Такой режим стрельбы был очень сложным и недолгим, но исключительно эффективным. Сочетание качеств спидера, кинетика и иногда клокстопера были редки и очень ценились даже среди продвинутых стронгов. Но всего предусмотреть в бою невозможно. Только что, уделав гранатометчиков, не успели сразу накрыть пулемет, а теперь... Первым опасность почувствовал телескоп. Он успел громко крикнуть «Окно!» И группа бегущих стронгов направила летящие из автоматов пули в направлении медленно появляющегося из разбитого вдребезги окна стрелка с характерной адской боеголовкой на плече. В его грудь уже направилось сразу несколько жадных до крови острых слепых созданий, но камуфлированный боевик уже нажал на спусковой крючок. Пули разорвали его грудь и лицо, но не смогли угодить в острие, начавшей свое движение гранаты. Двигалась она прямо по направлению к окну школы напротив. Секунды, за которые начиненный взрывчаткой осколочный заряд достиг огромного окна, показался бы вечностью в режиме клок-стопа, но отдыхающему после отката Беркуту они достались по себестоимости. Граната разорвалась внутри кабинета биологии возле входной двери, разорвав плакаты, висевшие на стенах. Клинок видел летевший заряд и успел крикнуть до того, как упал на пол под прикрытие новеньких школьных парт. Беркут также попытался броситься в проход между партами, сидя на полу рядом с учительским столом, но он делал это в обычном режиме. Во сколько можно оценить человеческую жизнь? Иногда не хватает нескольких мгновений для того, чтобы выкупить ее у смерти. Это прекрасно понимал Нодачи, вошедший в режим клок-стопа. Ему предстояло проделать множество шагов в липкой паутине времени, для того, чтобы выдернуть из-под удара приходящего в себя после отдачи друга. Ракета летела медленно, но уверенно. Ей самой было любопытно посмотреть, успеют ли нежные создания с тонкой кожей убраться с пути распускающегося колючего цветка боли, окрашивающего свои лепестки в кровавый цвет. Но Дачи, перешагивая через невероятно тяжелые стулья и выбравшись наконец-то в проход, проделал уже 9 шагов, когда понял, он никак не успеет рвануть только приготовившегося к прыжку Беркута, чтобы вытянуть его из зоны поражения. Но Дачи сделал 10-й шаг и, теряя сознание от мощной отдачи, впервые в своей жизни прорвал застывшую паутину времени 11-м шагом. Взрыв осколочной гранаты зацепил тело Нодачи кровавым градом, и он упал на пол вместе с порезанным осколками Беркутом. Берет с трудом дотащил тело смертника до угла хрущевки и положил на бетонную отмостку. Стронги держали окна на прицеле и бросали в них гранаты, следуя подсказкам телескопа. Гранаты кидали боцман с куброй, проносясь на скорости прямо под окнами туда и передохнув обратно. Скрывающиеся в домах муры тоже попытались швырнуть в них гранаты, но промахнулись. Кобра от неистового бега быстро устал и вернулся к основной группе во главе с телескопом, стоявший немного в стороне возле школьного забора. «Второй подъезд, третий этаж, слева кухня!» — кричал Сенс, наводя на цель сорвавшегося с цепи стрелка. «Все!» «Все так все, уходим!» Боцман тяжело переводил дыхание. «Где эти рейнджеры? Почему не выходят?» «На даче накрыло!» Телескоп словно к чему-то прислушивался. «Он при смерти!» «Спасай его, Багира!» Как только черная молния испарилась, Сенс добавил. «Беркут тоже. Спек им надо срочно колоть. За мной!» Вся группа бросилась в школу. Все, кроме Берета, который опять потащил на себе смертника, и Кубани, который остался их прикрывать. Пока перевалились через забор и забрались в окно, а потом еще дотащились до рекреации на втором этаже, где расположились стронги, прошло уже немало драгоценного времени. Но Дачи с Беркутом лежали на полу на животе. Их вынесли из класса, чтобы не подставить под новый обстрел. Над ними согнулись Багира и телескоп. Оба старались вовсю, но напряжение нарастало. «Это из-за тебя, скотина!» Набросился на сидящего на полу смертника кобра. «Я тебя прикончу!» «Конечно!» — согласился смертник. «А кто же еще? Меня даже последний мур убивать не стал. Тебе оставил!» Кобра был готов войти в клок-стоп, протянув руку к ножу, но его остановил Кубань. «Не тебе решать», — сказал он. «Ты молодой, на испытательном сроке пока». Сказано было спокойно, но уверенно. Кобра промолчал, а телескоп, устало поднявшись с колен, произнес. «Выкарабкаются, только их нести нельзя. Полежать им нужно, иначе кранты». «Как это нести нельзя?» — не понял боцман. «А как мы уйдем? Может, еще спек вколоть?» «Максимум вколол, причем узелковый», — объяснил Сенс. «Физраствор с живчиком поставил и силы все потратил». «Далеко они?» — поинтересовался не сильно раненый клинок, которому делали перевязку. Кого он имел в виду, было понятно всем. «Машины у тумана стоят, думают чего-то». «Еще бы!» — хмыкнул Жемчуг. 30 человек пропали и на связь не выходят». «Скоро двинутся», — сообщил телескоп. «Ждут, когда вторая группа подойдет, которая рядом район прочесывает. И муры недалеко стоят, команды ждут». «Какие машины?» — уточнил боцман. Три БТРа, два БМД, еще пикапы подошли. Солдат рядом, человек 40, в туман не заходят, объяснил Сенс. Примечание. БТР-82А. Бронетранспортер с пушкой 2А-72 калибра 30 мм и ПКТМ. БМД-4М. Боевая машина десанта со 100-мм пушкой, 30-мм пушкой 2А-72 и пулеметом ПКТ. Конец примечания. Черт, а у нас всего одна ракетка осталась, сказал боцман. Не выстоять. РПГ у дома валяются, отозвался целый и невредимый косматый. Надо собрать. Да, займись этим, согласился командир. Все соберите, а то боеприпас хорошо идет. Долго так не навоюем. Пошли, молот, сказал косматый. Жемчуг, Кубань, Кобра, поможете. Стронги убежали с рюкзаками пополнять боезапас. Магазинов с патронами и гранат землянки прихватили немало, но для такой прорвы внешников и муров этого было недостаточно. Багира закончила вылизывать на даче и устало легла с ним рядом. Человек был в безопасности, но грань между жизнью и смертью была тонка, а воскрешать мертвых она не умела. Да и способности к врачеванию накапливались у нее очень медленно, а тратились слишком быстро. Она слышала недавний разговор про приближающихся врагов и понимала, что для того, чтобы спастись остальным, этих двоих нужно бросить. Может быть, кто-то так бы и поступил, но только не она. Ее однажды спасли из когтей смерти, когда разорванные кишки волочились по земле и путались под ногами, не давая развить нужную скорость. Сама она спасала жизни людям не раз. Они были ее стаей, за которую не жалко было отдать жизнь. Хотя выжить, конечно, хотелось и самой, и помочь другим. Багира пыталась найти средство, как это сделать, но она не могла ничего придумать. Зато она точно знала, к кому обратиться. Идеальная, словно выточенная из черного нефрита голова, повернулась к слабому, бледному, но уж очень хитрому лицу, по которому нервно мелькали обрывки эмоций. Багира встала. Она была готова. Смертник пытался соображать, что можно предпринять в данной ситуации. Идеи были на первый взгляд гениальные, но лопались словно мыльные пузыри. Хотя одна небольшая мыслишка все же проскочила. Возможно, удастся хоть ненадолго отсрочить нехороший итог так удачно начинавшегося боя. Пантера уже стояла напротив и нетерпеливо ожидала, когда этот медлительный человек перестанет наконец в холостую разбазаривать бесценное время. Смертник созрел. «Нужны игрушки, плюшевые», – стал он быстро объяснять Багире. «Большие, лучше всего очень большие, только темные. В магазинах могут быть и в больших цветочных киосках, поняла?» Багира в этот раз дослушала все до конца и только потом скрылась из виду. Ее не было, наверное, полминуты. Затем она появилась с большим коричневым плюшевым мишкой и пытливо вгляделась в глаза смертника. «Молодец, еще много нужно». Пантера исчезла. «Зачем это тебе?» – спросил боцман. Он готовился воевать и, возможно, в последний раз в жизни. Играть в игрушки в его планы не входило. «Помоги лучше». Не стал ничего объяснять смертник. «Нужен скотч и много. Еще шуба или пальто, только темные». «Сбрендил, что ли?» – проговорил удивленный боцман. «Из-за придурка всю команду потеряем, внешник проклятый». «Нет, он не сбрендил», – заступился телескоп. Невроз есть и очень сильный, но он не псих, у него какая-то идея». «Хватит болтать», – попросил смертник. «Скорее скотч и шубу, шарф и шапки, да что угодно, только темное, ну!» «За мной!» – крикнул телескоп боцману и умчался за угол. Тут же появилась Багира, принеся очередной непроданный мягкий подарок. «Молодец, еще быстро!» Последнее слово можно было и не произносить. Багира старалась как могла. Она знала этот город как свои 5 пальцев, вернее, когтей. Это был один из главных городков, в которых она охотилась. Игрушек в нем было немало, но со всех сторон надвигались люди, встреча с которыми могла бы закончиться печально. Ее выручил цветочный магазин на площади, в котором нашлось 10 больших игрушек, но по большей части они были все светлых тонов. Сенс в это время бегал по коридорам, быстро сканируя содержимое комнат. Его по пятам преследовал боцман. Для чего они это все искали, понять этого он не мог никак. Вскоре в одном из кабинетов, служа крови на полу, разбросанными костями и обрывками одежды, нашелся долгожданный пластиковый скотч. Сенс отправил боцмана с находкой обратно. Сам продолжил поиски. Чтобы найти второй такой прозрачный рулончик, телескопу пришлось оббежать весь 3-й этаж. Но он был найден. Никаких шуб, шапок и шарфов нигде не нашлось. На учительской, залитой кровью, рядом с упавшей вешалкой и трупами пустышей, валялись куртки, о чем он и сообщил смертнику, когда вернулся обратно в рекреацию. «Если темные, то давай сюда», – согласился смертник. «Хорошо, сейчас принесу», – согласился телескоп, наблюдая за тем, как Багира смущенно притащила большую, но светлую игрушку. Она выглядела обиженно и старалась не смотреть в глаза. «Темных нет больше. Светлые давай, еще пару штук и хватит, куртками укроем», – объяснил смертник, и довольная пантера, едва отдышавшись, снова удрала за очередной плюшевой жертвой. «И для чего это все?» Немного покоцанный осколками, но уже пришедший в себя клинок, изучал коллекцию идиота.